12. Праздник праздников. Всеночная. Дурная объявилась привычка встречать праздники в горькие времена. Но Пасха не просто праздник, а событие выше самих времен испытания, выше всяких времен, счастливых или горестных. Пока в стране орудует переворот, неоценимо важно устраивать праздники, чтобы утвердиться в непременно грядущей победе света над тьмой. Лавр открыл глаза. Должно быть полдень, а свет пока не победил и едва брежет через занавеси. Нынче светлое Христово воскресенье, да за окном пасмурно и дождик сыплет. Рядом на кушетке сопит Костик. Они вместе вернулись с полуночницы и, не разговившись, завалились спать. Сегодня у Евсиковых гости. И пусть ожидаются только свои, предстоят хоть и радостные охлопоты. Леонтий Петрович до 3 часов пополудни на дежурстве в клинике, от какого не сумел отговориться. Костику и Лавру поручено отремонтировать овальный стол в зале, предмет гордости Евсикова-старшего. Стол-махину при переезде из Слободки в теткин дом внесли в ряд обязательных предметов и вещей, не подлежащих продаже или передаче в хорошие руки. Лаврик помнит махину с детства. Тот самый четверговый, помимо значимости, славился родословной, как старожил, доставшийся матери Костика по наследству от ее бабки-кухмистерши. Стол и вправду заслуживал уважения и столь долгого хранения, поскольку за весь век пользования не подводил хозяев, выглядел парадно и внушительно. При переезде по неосторожности лямочников нанесли травму одной кабриоле. Костик впоследствии наскоро приладил и залатал, но наложенная шина оказалась ненадежной, и стол прихрамывал на ногу, скосив столешницу к окошку. Домашние советовали Леонтию Петровичу избавиться от громоздкого хромоножки, но владелец наотрез отказывался, мотивируя редкостью конструкции. Из игрального столика тот превращался в громадину под 3,5 метра длиною. Когда подстолье и столешницу раздвигали во всю длину, стол занимал ошеломляюще значительное место, съедая все пространство зала в доме Прасковьи Павловны. Вокруг такого не походишь свободно, как, например, любил расхаживать завсегдатый четвергов Черпаков. Потому обычно и раскрывали на 3/4, но не сегодня. Сегодня ожидалось за столом 9 человек. Не такое уж большое общество в сравнении с прежними застольями, но по нынешнему времени нелегкое бремя для хозяев. 4 часов сна хватило. Лавры не ложился бы после великой радости встретить воскресение Господне, но сморило в домашнем уюте, едва добрались до постелей. В предыдущие ночи сон не шел, апрель бередил голову, в ночные часы подступали мысли, разрушающие без того неспокойное состояние духа. Объявлялся пропавший Сиверс, вставали перед глазами строчки донесения в ЧК, мучило расхождение свитой. Что-то стояло между ними, мешающее, непреодолимое, не дающее открыться и сблизиться. Лавр готовил девушке подарок на Пасху, а на Страстной все испортил, накричал и сам остался не рад. Мысль об опасности, какой ландыш себя подвергла, явившись в квартиру арестованного белого офицера, будто с ног его сшибла, будто на морозе ушатом ледяной воды обдала, так он испугался за нее. Увидел в глазах непонимание, чуждость, недоумение. «Вы, кажется, возомнили меня своей собственностью». И отступил. Но поздно, отдалились. Сейчас бы перевернуть стол на бок или на попа поставить, да оценить повреждения кабриоле, но сна Коськиного нарушить жалко. Отношения людские запросто, как стол не перевернешь, не поправишь брешь долотом. Должно быть, Липа давно хлопочет в кухне с Прасковьей Павловной. Она пришла сюда сразу со службы, подремала ли? Вскоре должны объявиться Колчины подопри гора. Костик ждет мушку, а Лавр всех больше хочет видеть ландыша, как будто не видал единственных в мире глаз среди белоплаточниц сегодняшней ночью на крестном ходу. А вот глаз брата молочного он среди паломников действительно не отыскал. Неужто дар нынче на той, другой, комсомольской Пасхе, на клубной всеночной с поповским парадом, клоунами, гарнистами, с пошлыми ростовыми куклами? Правильнее было бы так, что и в храме, и в гостях они вместе с братом-молочником. Да вот кривда между ними пролегла. В число приглашенных наверняка вошли бы Дина и Сашка, но двое влюбленных спешно снялись с места, угрожающие обстоятельства. И пока нет известий, благополучно ли добрались до Петрограда. Вот Костик назвал Сашку легкомысленным, не поверил поэту, а стихи его наизусть шпарит. Да, Костик прав. В жизни важна внезапная решимость, какой иному не достает. Но требовать от человека непременно героического нельзя. Не всякому быть от рождения героем. Намерение подвига возможно только в каком-нибудь шестилетке. Вот он сам, Лавр, наедине, перед собою. Может ли назваться героем? Вряд ли. Кто он, не воевавший на фронтах, не борющийся в открытую с властью, какую не признает и органически не переносит? Типичный обыватель, злопыхатель даже, с их взгляда восторженных и веселых. И он не принимает их нового. Все рушится и строится одновременно, но он не может разделить с ними радости разрушения. Вся разность с ними, веселыми и восторженными, в том, что они строят на пустом месте, а он не видит, не чувствует пустоты. Их пустота обескураживающе примитивна, неорганична и не ограничена ничем. Для него нет пустых мест, все занято прошлым. Разрушенное хочется подлагать под строящееся в надежде вернуть потерю. Ему указывают на нелепость поведения, мол, бессмысленно сопротивляться на четвертом году советизации. Новая противоречивая действительность угнетает. Принудительная усредненность и насильное осчастливливание усиливают позыв к свободе выбора. Навязанный выбор, даже если поддашься ему, все равно не станет твоим собственным. Между давлением и выбором есть секундочка паузы, когда восстает твое «я». Лавр не мечется, он не на перепутье. Внутреннее понимание того, от чего отступаться нельзя, оголяет и подсказывает ему, за что держаться, на чем стоять. Вита такая же. Они даже не выясняют, в чем право старое время, в чем неправо новое. Новое просто плохо для них обоих, неприемлемо. За ними стоят их ушедшие, вереница давно и новоприставленных, каких не обмануть, не предать. Правда нужна тому свету, правда давно найдена. Пока не привлечен ком-ячейкой к бурной деятельности музея по собиранию предметов советского искусства. На него, словно на блаженного или юродивого, махнули рукой. И он в своем подвале возится с булами, статерами, кивориями, гемами, созданными руками старинных мастеров, не слыхавших о мировой пролетарской революции. Директор музея, в отличие от ком-ячейки, дотошный грамотей из фонда хранения старинного фарфора, интересен настолько, что Лавру то и дело поступают предложения, помимо оценки сервизов и статуэток, например, заседать в инвентаризационной комиссии, провести экспертизу старопечатных книг, доставленных из политического отдела исполкома, отреставрировать чеканку на серебряной раке. Пока осовечивание минует Лавра. Но разве не вмешательство и неприятие восторженности веселых есть подвиг? В самом Костике больше геройства, чем в них, Лавре и Сашке, хотя Евс несколько уступает им в физическом сложении. Но более важны сила духа и решимость, а не вес в пудах. Костиком залюбуешься, когда с негодованием в сердцах рассказывает о чинимых большевиками препятствиях старому коллективу аптекарского огорода, об истерически бестолковых криках и кознях недоучек с кафедры морфологии и систематики растений. Ведь он и девушки-коллеги его рискуют, идя наперекор планам сотворить из оранжереи редких растений гимнастический плац. Про иезуитские коллективные собрания, хамски утонченную травлю Костик рассказывает с негодующими нотами в голосе, заходится, краснеет, перестает заикаться и, кажется, даже становится выше ростом. Любопытно за ним наблюдать. В такие минуты он вдохновлен и грозен. Ев с легкостью вытаскивает из исторической памяти подтверждающие примеры, указывает на Криптию, Децимвиры, 12 таблиц законов, Нанские наяды, находит аналогии и проводит параллели с текущим моментом, стоящим за окном. При Коськиной убедительности невозможно не принять его сторону и соглашаешься. Времена всегда одинаковые, и не меняются даже подходы. Когда восхищение отвагой и воодушевлением друга проходит, остается чувство отвращения к себе и другим, терпящим всю неправду и бесправие нынешней жизни. И долго не можешь прийти в нормальное состояние, как будто оглашение фактов бесчинств пеняет на твою собственную в них повинность. В праздничную всеночную Лавр вступил с небывалой тревогою. Не в последний ли раз торжество у Илии пророка, а как запретят службы, с них станется. Перед началом Костик по секрету поделился невмещаемым в сознание известием. Евсиков-старший открыл сыну новость про ультиматум исполкомовских большевиков. Храм грозятся национализировать, иконы в музей сдать, духовников отставить. Жизнь целого прихода зависит от нелепого решения, от навязанной двадцатки. А как пошли крестным ходом, так отошло мирское. Спала тревога, улетучились опасения. Воскресенье — день, просветимся, люди. К ощущениям трепета перед главным событием прибавилась горечь общей участи с людьми, под страхом запрета, пришедшими ночью к храму. Два чувства, сочетаясь в холодном апрельском воздухе, возвышали необыкновенно. Трепет предощущения с трепетом преследования. Свечи, огни, ладан, пение, псалмы. Живым ручьем свечного огня вышли с западных ворот, двери затворили, по солнцу двинулись. Трижды успели пропеть «Воскресение Твое, Христе, спаси». Когда вновь встали на выходе, сердце дрожало, трепеща пламенем выносного фонарика на ростыне, затаили дыхание. Слушали тишину, какая дрогнула и разрушилась под возгласом иерея «Христос воскресе!» И все разом ему в ответ «Воистину воскресе!» Полиелейный с косоухим с колокольни забили «Христос воскресе! Христос воскресе!» Клерошане запели, прихожане подхватили, и иерей снова «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Отворились врата, и весь люд в храм хлынул с новостью о живом Боге «Христос воскресе!» «Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи и гробным живот дарова!» Люди плакали, христосовались, сообщали новость новостей друг другу, веру несли. Все вокруг огласилось, очнулось и ожило, красное и золотое, слезы и радость. «Приидите все верние, поклонимся святому Христову воскресению, радость всему миру, приидите нового винограда, чада, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения, царствия Христова приобщимся, поюще его, яко Бога вовеки». Костик спит. Мысли Лавра, чередом появляясь и чередом отпадая, сводятся к событиям нынешней ночи, пасхальным тропарям, Ектенье, выносу плащаницы, освящению Артаса. Выпивали погласицу, выводили поучение Павлова уста. Знаменной распев, будто струною, до сих пор дрожит в грудине. Воскресение Христово видевшие, поклонимся Господу Иисусу, верую видите, благая Господня на земли живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце твое, и потерпи, Господа, Пасха священная нам днесь показася, Пасха красна, Пасха Господня, Пасха, Пасха новосвятая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христа Избавителя, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верным. А ведь живем, не празднуя приход, как будто праздник был однажды. Все мы однажды приглашались к застолью, но до сих пор толпимся у ворот. Все ждем, когда же сам придет и покажет свой подвиг трудный. Тогда, может быть, поверим. Для многих Бог не действительность, а всего лишь легенда. В городах становится все многолюднее, все меньше места чуду. Дел не в проворот. Идет жизнь уплотняемых и уплотняющих, где смысл лишь в дележке комнат, где копится обида впрок, где никто не помнит, что приходил на землю Бог. Видевшие воскресение Христово собирались в последнем переулке. Дверной звонок дисциплинированно оповестил о приходе гостей, но оказалось, первым появился хозяин. Лавр и Константин закончили починку стола, нарубили дровишек для печи. Несмотря на апрельский мятный туман за окнами, в комнатах после ночи скапливалась зимняя стылость. Липа расстелила выданную Прасковьей Павловной парадную скатерть и расставляла праздничный фарфоровый сервиз на 12 персон. Голоса хозяйки и прислуги доносились из кухни, а запах свежей выпечки заполнил весь дом. Евсиков-старший возился с галошами и зонтом, пока сын пристраивал на вешалке мокрый макинтош отца. «Погоды убийственные стоят. Распутится. Ни хода, ни прохода. Потепление развезло дороги в городе. Грязь не убирают. Получайте, товарищи большевички, упразднители дворников, получайте. Я сделал путь от больницы до храма пешком. По ошибке галоши чужие прихватил, не того размеру. И оба левые, батюшка. Вполне вероятно. Что там, те же? Те же, тетушка, те же. Опять большевики. Никаких показаний к просвету в жизни нашей. А вот просвет в небе случился. Липа, три чашки-то из сервизу в горке оставь. Прасковья Павловна слушала племянника и успевала давать распоряжение. «Запомните, на Пасху хоть на минуту, а выглянет солнце. Усовестился я, что не смог сняться с дежурства, и вот заглянул в храм все-таки. Громадные концы приходится проделывать ногами. Представьте, отец Антоний до сих пор не ложился, и прихожан полно. Вот просвирок передали, и хлеба свежего с самой рогожки. Ну, давайте христосоваться. Христос воскресе!» Похристосовались и с Лавром, и с Костиком, и с Липой, и с теткой, и с прислугою приходящей. Фене приготовили в подарок отрез сатина на сорочку, поблагодарили за помощь в стряпне и отпустили домой праздновать. В дверях с прислугой столкнулись Колчин и Подопри Гора. «Говну Погаузов привык. Но и у вас в центре все зассано и засрано так же, как на окраине. Все хорошее назло испакощено». Колчин возмущался, не давая своих галош Прасковье Павловне. «Вот какой казус! Сам отмою!» При свободе улицы стали гораздо отвратнее. Где куча навозная, где лепеха лошадиная, где помои. Филипп просил ваксы для сапог, оправился, расчесал шевелюру и снова христосовались. Профессор только переоделся. Больничная, пропахшая карболкой, сменил на светлую сорочку с вышивкой по горловине и подпоясался черно-красным нитяным поясом. В зале пошли мужские беседы, а в кухне, куда заглянул Лавр, шелестел неспешный женский разговор. Заметно, тетка довольна собеседницей. Девчушка много моложе ее старухи, а соображает в хозяйстве не меньше. Юнее Костиной воздыхательницы, а умелее и рукастее той. Иные Липины приемы и ухватки словно бы уравняли старуху с девчушкой в сноровке. Обе сокрушались, подсчитывали, во что нынче обошлось приготовление кулича и Пасхи. «Полфунту сметаны, полфунту творога. Что ты, полфунта? Мы больше брали на всех-то, да еще изюму. А мы каковару по случаю приобрели. Каковар — дрянь, я на нем не стряпаю. Масло-то кусается нынче. Что масло? Тут и пшено кусается. 10 000 пуд. Что пшено? Мука-то за 15 000 перевалила. А я вот давеча Феню на вокзал посылала. Это как Диночку провожали? Да. Заодно велела к смальцу и творогу прицениться. С поезда свежим продуктом торгуют. А Феня на перроне с банщиком столкнулась. Совсем человек потерялся. Болезный. Эх, Диночка не осталась до праздника. И что тут вздыхать-то? Должно, беды миновало, съехав. Костик то и дело выбегал в прихожую, прислушивался к звукам за дверью. Смущался на подмигивание Лавра, торопился в свою комнату, где на окне как раз к празднику расцвела розовая орхидея. Потом возвращался в зал за беседы, по пути тащил туда Лавра, но и Лавру не сиделось на одном месте, хотя интересно послушать, о чем говорят. Особо ждал разговора о храме и двадцатке, поднимут ли секретную тему за столом. Евсиков-старший и Колчин на подоконнике прочищали старинную ручную кофемолку. Колчин по случаю праздника принес к столу настоящий бразильский кофе в зернах из запасов чайного дома Перловых. Рядом на стуле примостился подопри гора. Его брюки-галифе заправлены в начищенные до блеска сапоги, а белая косоворотка подпоясана синим с серебром пояском, точно таким же, как у его наставника, инженера Колчина. Филипп вроде бы и в разговоре участвовал, а все больше косился на гардины в проходную полутемную комнату, откуда, упорно не глядя в его сторону, выпархивала с посудой нарядная липа. Оба, парень и девушка, чуть раскраснелись. Лавр приметил, как, встретившись, Липа и Филипп христосовались, замешкавшись, столкнувшись лбами. Радостно наблюдать, как у горы из-под чуба сверкает степной казачий глаз, как Коська носится с орхидеей. А у самого Лавра неизмеримый свет праздника вытесняет смурной настрой последних дней, непонятность их свиты и отношений, охлаждение, кто они друг другу. И гнетет не та неудовлетворенность, что обычно накипает у парня просто к новой симпатии, а неизмеримо большее, как незнание будущности, как незнание видов на тебя у Бога и выстраивание при том незнании своих человеческих, смехотворных, пустых и тщетных намерений. Ведь отношения с Витой для него не дружба на год, на полгода. Здесь будущая жизнь, вся целиком. До скончания века будущая жизнь твоя. Признаюсь, мечтал когда-то о должности директора. Но быть красным управляющим? Нет, увольте. Тут именно хочется сказать на старый манер. Нет-с. И вообще, ко многому старому тянет, отчего прежде отфыркивался. Что же тебе в управляющих не сидится? Увольте, увольте. Не те порядки, не те времена. Почему я не выношу большевиков? Помимо злодейской сути, они несносны своей бесхозяйственностью и технической безграмотностью. Высокие достижения загублены в невиданно короткий срок, а сами примитивного создать не в силах. Третья зима, как пропали котлы и радиаторы. Народ костенеет, трубы разрывает, воду не сливали. Элементарных вещей не в курсе. Вот приведут комиссара на замену, и я с непременным выдохом останусь на вторых ролях. А мог бы, казалось, на высокой должности здравые порядки установить, противостоять мог бы. Бестолковости и примитиву я не потворствую. Не встану под скипетр бездарной власти, а противостоять из моих подмостков сподручно. Да ты не слушаешь. Отчего же? Слышу. Чем озабочен? В нескольких околотках города вспышки тифа. Случайности? Очаги? Пока спорадические случаи, но, боюсь, мы в шаге от эпидемии. И эта самая эпидемия разгоняется антисанитарией. Нет, в большей степени упомянутой тобой бесхозяйственностью. Крестьянин сеять перестал. Он теперь в теплушках и на крышах ездит из одной губернии в другую, за хлебушком. Тиф на колеса поставили. Следующий звонок и стук двери вновь принес разочарование Костику и Лавру. Оба снова бродили неприкаянными, оба в белых отутюженных рубашках, в костюмных брюках, не заправляемых в сапоги на городской манер. Кто-то позвонил в дверь и скрылся под дождиком. У порога осталась стоять корзина, не столь плотно набитая яствами, как в прошлые допереворотные времена, но и по нынешним коллективно счастливым временам, принесшая изумление и радость. Из корзиночки торчало горлышко заботливо упакованной в холстину бутылки, а на дне лежал пухлый сверток бумаги. Между бутылкой и свертком торчала карточка. От счастливого больного с благоговением. Фу, как пошло и вместе искренне. Профессор смущался, но не скрывал, польщен. Да тут каберне савиньон и сыр губчатый. На стол, ставьте. Чудеса! Прасковья Павловна приняла подношение из рук племянника, сложила на скатерть и принялась развешивать на каждый стул безукоризненно белые крахмальные салфетки. «Как дела с домашними твоими обстоят, Николай Николаевич? Слава Господу нашему, живы и в некоторой даже безопасности. Сегодня, вот перед тем, как к вам направиться, заложил себе сходить в почтовое отделение. Представьте, работает. У них нет нынче празднику. Сдал открытое письмо жене, но пока на адрес доверенного лица. Не кручинься. Нынче ранние ласточки, а ранние ласточки к счастливому году. Тетушка, не понадобятся твои салфетки. По-буржуазному как-то. Нынче салфетками приказано не пользоваться. Где не пользоваться? В советской столовой? Тут тебе не харчевня. Прасковья Павловна удалилась с видом уязвленной княгини. Куда же запропастились наши барышни? Держи, Леонтий, свою мельницу. Жернова крутят. Правду ли ты тетке сказал про своих? Так ли все благополучно? Что мне старуху обманывать? Слежу за линией фронта. Своих жду. А тем же временем жаль, что фронт все ближе к границам отходит. По сынам дюже соскучился, особенно по младшему. Он ласков, как девка, и здоровьем слаб. Жалко его. Ему и внимания больше доставалось, притом всегда с ним приключались какие-то оказии. Один раз помню, но только между нами. Ходили мы с приятелем на озера в Тюфелеву рощу. Взял дитё с собой на зимний лед. У супруги еле-еле выпросил. 6 лет ему тогда не набралось. Тут ясь пошел и щука. Увлеклись. Опамятовался? Нет, сынка. Туда-сюда искать, аукать. С полчаса кричали. И туча снежная зашла. Снегопад, метелище, кутерьма кромешная. Уже и сани разъехались в разные стороны. Кликать пропавшего. Отыскал я его неподалеку, в сугробе. Он гулял-гулял по кромке и уснул возле тропы. Промерз, и мошонка застыла, жаловаться стал. Запищал, заплакал. Ну, снял я рукавицу свою и на мошонку ему под порты надел. Так и приехали мы в санях под ночь, два снежных человека. Потом болел с неделю. Супружница всего меня изъела. Теперь почти взрослый, опоминает мне ту рукавицу, смеется. Ох, да слез ты меня расчувствовал. Леонтий Петрович и вправду слезу утер. Про Тюфелеву рощу много всякого говорили. С дурной славой она. А у нас на базаре сказывали, в Тюфелевой роще и водяные, и лешие водятся. Там и дождь из червяков выпадает. Лес жив стоит, а после дождя весь лист червяком съеден. Липа внесла блюдо с пирогами и засмущалась под громким мужским смехом. «Ты что ж, киржачка, что ли, в водяных-то верить?» — поддел Филипп. «Кто киржак, а кто рыжак?» Вспыхнула сердито и обратно на кухню убежала, подолом рубиновой бархатной юбки качнув. «Ох, Филипп, Филипп, напрасно задеваешь девчушку. Я ж готовился в сваты, а ты таким манером сватовство на корню мне загубишь». «Нет, Николай Николаевич, Липа у нас девушка не из боязливых, отпор любому казаку даст». Лаврушка, плохо вы еще сердца женские знаете. Мягкие у них сердца-то, пугливые». «Давай, Никола, по яйцу съедим, а то уж подвело в брюхе». «Так сейчас хозяйки-то нас усовестят. Бери, бери вон то желтое, а ну, бей в мое луковое. Ты хозяин, тебе и первым бить. Филипп, гляди, судьей будешь. Какое выстоит, желтое али луковое? А то как держать? Ты что, Никола, сомневаешься? Ну, любое выбирай». Колчин отложил желтое, взял красное яйцо, покрутил его в ладони, тонким концом прицелился в темно-коричневое, зажатое в кулак у Евсикова. Филипп, Лаврик и Костя сошлись в кружок. «Ах, вы что же удумали яйцами биться? Откуда взялось?» Высокий голос Липы за спинами так внезапно прозвучал, что четверо мужчин отпрянули от блюда. «Вот канонарх!» — восхитился гора. Колчин быстро стукнул красным об коричневое. Красная скорлупа хрустнула и осыпалась на руку Леонтию Петровичу. «Ну, что говорил? А почему проиграл? Потому не ставь на красное!» Все рассмеялись, и Липа рассмеялась. «До стола же еще!» Колчин будто в извинении. «Горки нету, не скатишь!» А в старину так и вовсе, с покойничками христосуясь, яйца в могилке закапывали. То с покойничками. Липа поставила блюдечко под яичную скорлупу и снова унеслась хлопотать. Когда пришла мушка, свежая и светящаяся, как с мороза, сняла волглый полушубок и мокрую шапочку, снова поздравлялись, делились, кто как праздник встретил. Все в доме оживилось, заходило ходуном. Все задвигались, принялись расставлять стулья, подбрасывать полежки в печь, заново считать приборы и фужеры. Константин утащил гостю в свою комнату, чтобы дарить цветок не на людях. А Филипп с Лавриком подтрунивали над Евсом, и Липа любопытствовала, заглядывая в двери Костиной спальни. Мушка, нежно и смущенная, тронута встречей, подарком, вниманием домочадцев. Сегодня на ней никакого грима, чужих одежд на плечах, а выходное светло-голубое платье, так идущее к русым волосам, убранным в небольшой узел на затылке и волны по вискам. Тонкие руки с хрупкими пальцами, напрягшись, держат увесистые подарки. А Костик не видит ни смущения гостей, ни напряжения сил. Лаврик пришел на помощь, забрал из девичьих рук горшок с землей и тяжеленный секстант. Мушка, особенно таинственная сегодня, потащила Костика в прихожую вручить свой подарок — пару замшевых перчаток. Видно, она совершенно не опасается Колчина, рисковатого в суждениях, иной раз вставляющего стыдное словечко, невзирая на присутствие дам. не смущается оценивающих взоров Прасковьи Павловны, но при том почему-то слегка сдержана с профессором, Костиным отцом, человеком располагающим, церемонным и благовоспитанным. Особая Мушкина отвлеченность во взгляде при внешней нескончаемой счастливости тоже не остановила на себе хмурых мыслей Лавра. Отметил штрихи секретности и тут же забыл. Ему просто радостно на душе от ее присутствия. Мушка здесь единственный человек, ближе всех связанный с Ландышем. Отчего больше самого праздника запоминается его ожидание? Подготовка к Великому дню есть тревожность, трепетность, предвкушение. В Ландратовском доме прежде всегда в предпасхальные дни наводилась тщательная уборка, пахло можжевельником, душистой травой. Иконы убирались цветами. Раз в год извлекались и расстилались красные скатерти, красные ковровые дорожки, красными бутонами увивали крест в иконостасе и деисусный триптих. Нынче липа с Витой тоже расстарались. Убрали с особым тщанием дом, напекли куличей для храма, приюта и празднования у Евсиковых. В доме Прасковьи Павловны навощены полы, разложены ковровые дорожки с ярким цветастым орнаментом. В особом порядке и хлопотах ощущается то самое переживание великого события, единственно охраняющего и оберегающего в смутном нестроении нынешней будничной жизни. Как будто бутоны на кресте или розово-сиреневый цветок орхидеи в сером окне есть тот неисчезающий огонек, влекущий, обнадеживающий, обещающий спасение. Все-таки есть Бог. «Есть!» — Липа будто про себя, а не вслух произнесла, обегая взглядом угощение на столе. «Кто в него верует, тому он и есть!» Колчин то ли подтвердил, то ли просто поддержал, ограждая от возражений. Девчушка не откликнулась, увлеченно переставляя свечи в богемских стеклянных стаканчиках-кубах. Невероятным чудом и общими стараниями на пасхальном столе собралось немалое пиршество. Тушеный с морковью кролик, полупрозрачные ломтики сушеной конины, пирожки с рисом и луком, капуста, квашеная с мочеными яблоками, куличи, творожная пасха с буквами И, Х. Крестом и копьем по бокам пирамидки, кабарет с крашенными яйцами, губчатый сыр в мисочке, пшеничный монастырский хлеб, клюквенный квас в пузатом графине розового стекла, ланинская фруктовая шипучка, каберне-савиньон и вдобавок бутылка светлого кавказского вина. Отдельным блюдом красовался на столе тонко нарезанный на 9 кусочков по числу гостей свежий огурец, выращенный Костиком на окне к исходу зимы. Не доставало нынче шампанского, сатерна, буженины, телятины, вяленой белуги, икры, холодца, целого ряда привычных пасхальных яств. Но в комнате общий тон праздника — хрусталь, фарфор, серебро, остатки убереженного и нераспроданного, цветные свечи, сложные дамские платья и светлые мужские сорочки. Я сперва просил, серчал, добивался, но Штольцер и Полуиванов ни в какую, оба крепко заражены большевизмом, как будто им намеренно в сегодняшнюю ночь требовалось именно дежурство профессора Евсикова. Оба знали причину моего желания подыскать замену, так нет же, даже запретили добровольцу, выказавшему желание подменить, объявлять мне о том под страхом выговора. А я все одно узнал от доктора Клейнерса и премного благодарен ему. Тут уж и добиваться перестал. Замечали ли вы иной раз, толкаешься в запертую дверь, ключ в замке ломаешь, ногами стучишь, а она не поддается? Потом укоротишься, сбавишь пыл, плечом прикоснешься, едва-едва, и дверь отворилась. Я смирился. Дежурство, на удивление, спокойным вышло, под утро даже удалось поспать. А при пробуждении пришло решение по одному сложному случаю. Запущенный больной поступил третьего дня, и все ломали голову, каким путем пойти. А тут вдруг идея совершенно неожиданная, какую даже не брали на ум. Переливание кадаверной крови. Полистал подшивку журналов, старую. Верно, есть такая практика. Правда, в единичном случае в Европе. А нынче ведь не выходит ни клинический вестник, ни русский архив патологии. Свежего не прочтешь. Утром поделился с коллегой, сменившим меня, и по его лицу, просветлевшему, понял, что главное нащупал. Оказалось, важнее нынешней ночью мне присутствовать в лазарете, чем на всеночной. Ну и в храм успел, докладывал вам, дорогие мои. Так что ж, все в сборе? Впрочем, одна наша гостья так и не появилась, верно? Виту встречали радостней других. Все заждались начала празднования. Вы не поверите, я видела первую бабочку. Снег не весь сошел, а она летит себе так свободно. Лавр поверх остальных смотрел, как обнимают, целуют припозднившуюся. Помог ей пристроить на разбухшей сырыми пальто-вешалке тяжелый влагую полушубок. Принял шапочку из рук и смотрел, как Вита, улыбаясь и отвечая на вопросы суетящихся вокруг, поправляет у зеркала пшеничную свою копну, уложенную в высокую замысловатую прическу, но слегка нарушенную под головным убором. Оба они встретились взглядами в зеркале, улыбнулись. Последним христосоваться она подошла к нему. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Сказаны главные слова, а в душе легонькая звенящая радость от ландышевого запаха щеки, от щекотания по его скуле пшеничными локонами. Витта распорядилась свертками и прошла в зал, тоненькая, невероятно грациозная в светло-синем муаровом платье с воланами понизу. Вырез на груди и длина рукава позволяли видеть ключицы и тонкую кость руки выше запястий. Лавр привык к ее обычному костюму на службе, строгой юбке с белой блузой под горло и английскому пиджачку или домашней матросской блузе. Теперь впервые видел девушку в столь фронтоватом наряде. Все внимание Виты заняла раздача подарков. Лавр не решился вручить свой, оставив до удобной минуты. Зато тут же с легким сердцем отдал Липе причитающийся ей подарок — кошелек в форме яичка, расшитый бисером. Колчин получил от горы пачку пищей бумаги, записную книжку и набор чернильных карандашей фабрики «Карнац». Прасковья Павловна от мушки и Виты полдюжины кружевных салфеток и мешочек с тесемкой для пенсне. Тетка подарила племяннику и его сыну по билету беспроигрышной лотереи свежего выпуска московского исполкома. Евсиковы тетке — посадский шерстяной платок. Вита вручила Лаврику список Сандронникова Евангелия, Апрокоса 15 века. Давно охотилась по букинистическим. Список, конечно, гораздо поздний, но самое редкое издание. Инженер преподнес профессору потертый немецкий фонарик в брезентовом чехле и уверял, что сносу ему не будет, хваля немецкое качество и понося германский синклит. Профессор вручил инженеру нож для колки льда и заверил, что тот изготовлен мастерами Японии. Филиппу досталась шоколадная бутылочка шампанского с предсказанием внутри. Он спрашивал: «От кого? От кого же?» Все улыбались, говорили: «Вскрывай!» Филипп надломил горлышко бутыли, обернутое золоченой фольгой, и вытащил за нитку крошечный свиток. «Читай! Читай!» — скандировали и хлопали в ладоши Мушка и Вита. «Сейчас отец Антоний распек бы вас за гадание», — попеняла Прасковья Павловна и сама с любопытством уставилась в развернутую бумажку, нацепив пенсне и поправив белую гипюровую накидку на волосах. «Бойся стрелы, огня и девичьих глаз», — громко прочел «Подопри гора», все с радостным хохотом принялись рассаживаться вокруг овального стола, посматривая на искавшую защиты за высокой спинкой кресла «Бержер» румяную липу.